«Доктор Кастас, да», — пошутила она. «Ох, нет», — посмеиваясь, Маттиа откинулся на спинку стула. «Всего лишь младший персонал, но кое-чему и по этой части научен. У меня отец врачом отработал 42 года, тогда еще бы». Интерес во взгляде Ширил малость поугас. «Ну что же, выпьем». Буря снаружи бушевала, ветер бил в окна и рвал края палатки вдалеке, но она была крепко вкопана на колышке и никуда не девалась. По крыше дома вдруг забарабанил дождь, он же окропил стекла струями, косыми от шквалистого ветра. «За нас!» — подхватил Каул и пригубил вина. Какое-то время ели молча, халлики, с аппетитом, а Миранде в горло кусок не лез. Она неохотно жевала креветок и больше развозила салат по тарелке, сильно крутила живот. Предчувствие чего-то нехорошего обуревало ее с каждой минутой, и чем спокойнее был Маттиа, тем страшнее становилось ей. Он, как замершие в засаде чудовище, притаился рядом, готовый в один миг наброситься на этих людей. Но он же обещал не делать этого, если она будет вести себя тихо, можно ли ему доверять? Миранда хорошо знала ответ. «Как же я рада, что сейчас сижу здесь, а не там», — подметила Ширил, кивнула на окно и пригубила еще вина, с прищуром поглядев на Маттиа. «Спасибо, что приютил». «Пустяки», — скромно откликнулся он и добродушно улыбнулся. «Я давно хотел позвать вас в гости». «Правда?» «Ну да», — с коротким смешком он притянул Миранду к себе за плечи и ласково прижал к груди. «Не дело, что она заскучала здесь совсем без человеческого общества. Я только мечтать об этом могу», — хмыкнул Каул. «Когда живешь в большом городе, лучший отдых в таком месте, как это, чтоб сплошная глушь и ни единой живой души». Маттиа покачал головой и отпустил Миранду, вновь взявшись за еду. «Я потому и остался здесь», — сказал он, жуя салат. «Хотя шанс переехать в Сан-Франциско или Лос-Анджелес был, но я решил остаться в доме моей матери, потому что в больших городах чувствую себя как в клетке». «Еще бы», — поддержала Ширил, — «когда за окном океан круглый год, что может вообще с ним сравниться? Какой из видов?» «Да», — Каул хмыкнул, но ничего не сказал. Маттиа улыбнулся, светло и чисто, и одобрительно кивнул. «Точно. Погодите, я принесу воды. Есть с газом», — оживилась Ширил. «Если можно, я была бы не против попить». Жажда страшно замучила. «Без проблем», — Маттиа поднялся, подошел к разделочному столу, загремел посудой. Халлики ели и отдыхали, ничего не подозревая. Миранда с мучительной тоской подняла взгляд на Ширил. Поджав губы, прикинула, может ли сейчас хоть как-нибудь намекнуть им, что здесь небезопасно. Поймут ли они, что ей сделать и как, чтобы Маттиа ничего не заподозрил. У нее было много разных мыслей за весь вечер. Можно подкинуть записку Ширил, только у нее нет ни бумаги, ни пищих принадлежностей. Можно было бы увести ее в туалет под каким-нибудь предлогом, но тогда Маттиа сразу обо всем догадался бы, и охота на них началась бы незамедлительно. Миранда хотела все обставить куда хитрее. Она понимала, что ей не вырваться из клетки так быстро. Пусть хотя бы эти люди выживут и покинут дом со смутным чувством тревоги на душе, и она через них попробует передать зов о помощи. А вообще, как обидно, ты уже не наедине с этим зверем, напротив тебя сидят и беззаботно ужинают незнакомые, но вполне себе обычные люди. Весь мир считает тебя мертвой, но не они. Казалось бы, нужно хвататься за шансы во что бы то ни стало, даже рискуя, спастись. Миранда знала, на что был способен Маттиа. В случае неудачи с халликами она не хотела сама стать его мишенью. Хотя он говорил, что не причинит ей вреда, боль он мог ей причинить. Его слова, что он будет любить ее безногая и безрукой, впечатались в разум, обожгли мозг на подкорке. И это только в книгах и фильмах, над которыми она посмеивалась, жуя в кинотеатре попкорн или листая страницу за страницей. Героям все давалось легко и просто. Здесь была настоящая жизнь. Один промах, и последует жестокая расплата. Провести бытовым инвалидом остаток своих дней, стать беспомощным отверстием для удовлетворения похоти этого больного ублюдка, навсегда лишиться возможности бежать отсюда Миранда не желала. А потому, буравя Ширил взглядом, параллельно думала, стоит ли протянуть руку и незаметно коснуться ее колена под столом, чтобы привлечь внимание, или, может, слегка задеть ее тарелку, и тогда Маттиа развернулся. Счет пошел на секунды. В одной руке он держал небольшой, но острый нож с длинным узким лезвием, в другой – тяжелую стеклянную бутылку. Миранда расширила глаза. С ее губ сорвался только тихий вздох, когда он подло, со спины нанес короткий колющий удар ножом Каулу прямо в шею. Бил сбоку, пронзив ее и оставив оружие по рукоять в плоти. Все случилось за какое-то мгновение. Шрил непонимающе повернулась к мужу, пока он задыхался и истекал кровью, схватившись за горло. Шрил не успела даже закричать. Ей на голову Маттиа со всех сил обрушил бутылку, осколки брызнули во все стороны, и девушка повалилась замертво на пол. «Это было предсказуемо», — заключил Маттиа, глядя на побелевшего Кавла. Тот поднялся с места, навалившись ладонью на стол и пытаясь удержаться на ногах. Он хватался за рукоять ножа, но мокрые от крови пальцы только скользили по ней, а сил вытащить лезвие не хватало. «Вы приехали не на тот пляж, и как только оказались здесь, были обречены». Вот и все. Миранда даже не пошевелилась. Сжав бедра и плотно стиснув колени ладонями, она наблюдала за его кровавой расправой, только чувствовала, как дрожит все тело, и во рту был горький привкус. Привкус страха и досады. Миранда думала, у нее есть время, чтобы вместе с халликами в мир унести знание о себе, все равно что узник необитаемого острова после кораблекрушения кинул бы бутылку с посланием в волны, доверившись судьбе и провидению. Какой еще у нее был выход? И только появилась какая-то призрачная возможность сделать это, как Маттиа все испортил. «Опять, ты, наверное, скажешь, ну ты же обещал», — произнес он, поморщившись. Халлик хрипел. Его футболку заливала кровь, и крови этой было так много, что Миранда не понимала, откуда в человеке столько. «Скажешь, что я не держу своего слова, может быть и нет, но сама подумай, я не мог их отпустить». «Все ошибки начинаются с мило», он с усилием схватил Каула за загривок и рванул нож из его шеи, крепко взявшись за окровавленную рукоять. «Чей, понимаешь, милая?» Кровь брызнула на стол и в сторону, но на стену не попала, они находились далеко от нее. Миранда почувствовала, что капли попали ей на руки и грудь в вырезе свитера, окропили лицо по касательной. От понимания этого ее чуть не стошнило, но она совладала с собой и комом в горле, только слабо покачав головой. «Держись, держись, ты должна сделать это ради себя, я понимаю», — тихо и робко ответила она, хотя немеющий язык отказывался это произносить. «У тебя не было выхода». Маттиа вдруг поднял на нее удивленный, приятно возбужденный, вспыхнувший взгляд. Он продолжал держать Каула, но, видимо, хватка его малость ослабла, потому что тот из последних сил с хрипом бросился на Маттиа. Каул был крепким мужчиной. Он, даже смертельно раненый, впечатал своего убийцу в стену, однако тут же был повален на пол коротким, беспощадным, жестоким ударом в кадык. С ненавистью мотнув головой, Маттиа навалился на него. Встав над Каулом, уже мертвым, ему одним махом перебили трахею. Резко посмотрел на Миранду, когда она встала с места. «Сиди где сидишь, милая», — угрожающе сказал он, опустив голову, и взглядом из-под лобья пригвоздил ее обратно к стулу. Маттиа вытянул руку, указательным пальцем и мизинцем повелительно указывая на свою пленницу. «Или тебе будет не на чем ходить, я об этом позабочусь». Миранда кивнула. У нее и раньше не было поводов не верить ему, а теперь она окончательно убедилась. В смертоносности этому человеку равных, возможно, практически нет. Если он убил физически здорового мужчину одним ударом, что говорить о ней? С ней он возиться долго не будет. Вздохнув, Маттиа обратил внимание на Каула. Глаза его остекленели, взгляд плыл в посмертном безразличии к миру, который он оставил. Перешагнув через труп, Маттиа подошел к Шрил и молча ухватил ее за волосы, а затем потащил за них подальше от стола и поближе к телу мужа. От боли, вероятно, Шрил и очнулась. Сперва дрогнула, будто ее окатили ледяной водой, и издала надрывный стон, а затем уже закричала. Маттиа негромко бросил через плечо, но фраза потонула в этом бессвязном, захлебывающемся вопле. «Будешь шуметь, я сделаю тебе больно». Шрил не слушала, даже более того, от шока и страха, из-за паники не слышала. Она задергалась всем телом, попыталась вырваться, схватилась за голову, словно огнем объятую. Маттиа ощетинился и, порывисто наклонившись к ней, схватил за горло. Он приподнял Шрил и тут же впечатал обратно в пол с такой силой, что из-под светлых волос на половице медленно потекла кровавая клякса. «Я же сказал, сука, только пикни». Она застонала опять, уже не понимая, что делает. Он устроил ей серьезное сотрясение мозга, и мир вокруг Шрил Халлик помутился и стал зыбким и туманным. Все казалось вспышкой, но только на короткое время. Затем сработал адреналиновый шок, особенно когда она посмотрела в бок и увидела мужа мертвым. Тогда она снова вернулась, увы, в строй. Миранда, сжавшись на стуле, точно на месте собственной казни, стиснула одну руку другой с такой силой, что из бережно обработанной мактиокультии, чувствовала она сквозь стреляющую боль, потекла кровь, пропитывая повязку. Она неотрывно смотрела на происходящее, но чувство иллюзорности и хрупкости не покидало ее. Так выглядели разбитые вдребезги надежды. Самое главное, что Маттиа не стал долго играться с этими людьми, заманил и уничтожил, методично и безжалостно, и совсем не так, как ее друзей в пансионе. С ними он охотился, а этих просто извел, чтобы не мешались. Маттиа оскалился, нижняя челюсть чуть вышла вперед, и словно выдвинулись по-хищному острые крепкие клыки. Он сгреб волосы Ширил на макушке и рывком поднял ее голову от пола ближе к себе. «Ненавижу тупых и терпеть не могу любопытных. Ты сочетала в себе сразу два этих качества. Считай», — словила джекпот. Он наседлал ее талию и стиснул пусть тренированное, но тонкое тело Ширил между бедер. Она попыталась отбиться, взмахнула рукой. Маттиа перехватил ее за запястье и в один момент сломал. Послышался отвратительный хруст вместе со щелчком вышедшей из паза замочной задвижки. Вот на что это было похоже, и Миранда увидела, что одна из костей порвала кожу и мясо и выглянула наружу. Вцепившись в свою несчастную культю, она совсем не чувствовала боли, наблюдая за тем, как Маттиа убивает Ширил. «Нет», — прохрипела та, выкатив глаза от боли. «Эн, не прошу, умоляя». Она закрылась второй рукой, будто это могло спасти ее от Маттиа, и разрыдалась. Он впился в нее и так же легко сломал. Затем, не обращая внимания на вопль, при исполненной агонии, быстрым и точным ударом свернул Ширил челюсть. Хрустнуло снова. Такие ужасные звуки могло издавать только человеческое тело. Миранда вобрала носом воздух, ноздри затрепетали, но его все равно не хватило, и сквозь приступ панической атаки видела, как через пелену, что Маттиа обхватил череп изуродованный Ширил обеими руками. Под его футболкой напряглись и вздулись мышцы, они стали прочнее канатов, тверже стали. Так показалось Миранде, и еще что он совершенно на человека не похож. С коротким вздохом он стиснул руки сильнее и надавил большими пальцами на глазницы. Ширил рванулась от боли, издала сип, все, на что было способно ее искалеченное тело. Маттиа смял ее глазные яблоки, вдавил в глазницы, наблюдая за тем, как руки обогряет кровь, а после, отпустив Ширил, взглянул на нее еще раз. Она хрипела и стонала, и из сломанной челюсти вырывались жалкие потуги, едва похожие на крик, хотя боль, которую она ощущала, была невыносимой. Не тратя лишних слов, Маттиа молча схватился за ее челюсти, привстал на коленях, напрягся. Миранда знала, что за этим последует. Собственная кровь уже жгла ей руку, но она не в силах была остановиться и все давила на свою рану, пока Маттиа не порвал рот Ширил так, что челюсти съехали в стороны и беспомощно отвисли, будто у сломанного щелкунчика. С нескольких мгновений Маттиа еще слышал едва теплившиеся признаки жизни у этой тупой, но любопытной суки. Она с присвистом дышала, пока не издохла и не перестала мелко дрожать под ним. И тогда, встав с нее как никогда яростным и заведенным, он обратил внимание на Миранду, заметив кровь. Буря снаружи не успокаивалась. Дождь и штормовой ветер, свидетели двойного убийства, застили окна. Маттиа не отвел глаз от руки Миранды, и только тогда девушка, поняв, что именно делает, разжала пальцы и обмякла на стуле. Маттиа оказался рядом за мгновение до того, как она упала бы. «Ну тихо», — пробормотал он, подхватив ее на руки. «Тихо, детка, тихо». Она не потеряла сознание, но была однозначно не в себе, и слабо помнила, как он прижал ее к себе и донес до второго этажа, и связал, и заткнул рот кляпом, а затем, приковав к постели, быстро вышел. Что-то надломилось в ней в тот страшный шквалистый вечер, когда она ждала его там, одинокая, в темной спальне, а он погрузил трупы в джип Халликов, вынув ключи из заднего кармана джинсов уже мертвого Кула, сложил в джип палатку и отвез пару, умершую по крайней мере в один день, как все молодожены и планируют, на обрыв северо-восточнее пляжа. Там, сбросив их тела по очереди в бушующий океан, он придавил камнем педаль газа, завел тачку, вырубил фары. Обрыв, страшный, отвесный, уходил прямо на большую глубину. В такую бурю шторм утянет и тела, и джип. А что потом с ними будет? Джип покатил, и Маттиа, накинувший поверх футболки только дождевик, из-под капюшона смотрел, как машина тихо исчезла за чертой тьмы и полосящего света угасших сумерек, а там рухнула в воду, вспенив бурлящим белым котлом волны и пойдя ко дну. Течение в этих местах мощное. Маттиа даже не сомневался, что все рассчитал правильно, у него уже был раз много лет назад, когда он также избавился от такой же улики, и как там говорят, концы в воду, он отвернулся от обрыва, отошел от края и направился вниз. Идти пешком было не меньше получаса, по такой скользкой грязи, по непогоде, весь час. Что с его Мирандой? Он беспокоился только об этом, но знал, что связал ее крепко, и что ей не вырваться. Ливень исхлестал его, он продрог и промок насквозь. Одежда и волосы, хоть выжимай, и вот таким он вернулся домой, добрел через кухню до лестницы, оставляя на полу мокрые следы, и первым делом поднялся к Миранде. Он встал в дверях, устало глядя на нее, свернувшись в позе эмбриона, связанная и перетянутая эластичными ремнями, будто стреноженная кобылица. Она шевельнулась, когда он показался на пороге, хотя видеть его не могла, разве что слышать и чувствовать. А когда Маттиа подошел ближе и встал коленями на постель, еще и осязать. «Ты руку себе зачем поранила?» — очень нежно спросил он, коснувшись ее макушки и пригладив волосы, так тихо, будто пытался приласкать и успокоить дикого зверя в капкане. «Что, напугалась? Как я с ними обошелся? На это действительно страшно смотреть. Ну, ну». Она скосила на него глаза, блестящие и полные слез. Маттиа только тогда увидел, насколько они прекрасны, и понял, что страшно ошибался все это время, не она была в его плену, а он в ее, только по несчастливой иронии она этого не сознавала. Миранда медленно моргнула, это заменяло ей кивок. «Бедняжка моя, бедняжка». Воркуя так, он вынул из ее рта кляп, прекрасно зная, как сильно Миранда боится задохнуться и ненавидит его. Затем, сняв ремни, усадил перед собой, привалив спиной к подушкам и подложив не одну, а две, и свою в том числе, и тыльной стороной ладони приласкал щеку. «Я все сделаю, крошка. Прости, если напугал». Но такие уж они были, эти халлики, бестолковые идиоты. Они напросились сами, ты пойми, и у меня не было выхода, да и желания отпускать их, тоже. Миранда оцепенела. В оцепенении этом, связанная только за ноги и прикованная к постели, она смотрела, как Маттиа зашел в ванную комнату и из-под раковины достал антисептик, вату, бинт, все, что нужно для обработки ее раны. Вернувшись, он сел на кровати напротив, осторожно поднял ее руку и взялся за лечение. Он приговаривал, что все теперь хорошо и больно не будет, и Миранда, у которой выжгли в груди сердце, а в разуме, надежду и любые планы, любые мысли касаемо побега, с молчаливым равнодушием глядела на него. Он был спокоен и спокойно же говорил: «Вот так, моя девочка, только больше ничего подобного с собой не делай, если не хочешь занести инфекцию или хуже того, у нас же все заживало, зачем ты так с собой поступила?» «Да эти халлики не стоят таких жертв», и Миранда медленно кивала, будто соглашаясь. А когда он затянул бинт и отпустил ее, сама подалась навстречу. Теперь у нее был только один выход, чтобы выжить. Она его обманет, лишь бы не обмануться самой, и выберется отсюда, чего бы ей это ни стоило. И, поняв это, мягко убрала с лица Маттиа мокрые волосы, зачесала их назад, а после, приподняв край его насквозь сырой футболки, помогла стянуть и бросила на пол. Маттиа замер. Он не понял, что переменилось, теперь уже по-настоящему, и едва дышал, когда Миранда прильнула к его губам своими. Она слышала, как он сделал сбивчивый вдох прежде, чем скользнула языком внутрь, почувствовала, как он прикусил его кончик, а потом отпустил, только чтобы с силой втянуть в рот и продлить поцелуй. Это было недолгим, но у Миранды перехватило дух, словно его выкачали из легких. А потом она мягко опустила руки ему на колени, оттуда потянувшись выше, к бедрам. «Обожди», — вдруг пробормотал Маттиа, чуть отстранившись и сам не веря, что это говорит. «Пускай все подзарастет, ты». Но Миранда молча привлекла его к себе, обняв за шею, крепко зажмурившись, шепнула: «Я так страшно испугалась там, когда ты их прикончил, а потом, когда ушел, и я осталась здесь совсем одна, связанной. Больше не делай так, да что бы со мной случилось, больше не делай». Он понимал, почему. У нее был страх задохнуться и паника, что она останется вот так, связанной, одинокой, брошенной, и хуже того, никуда не денется, никак сама не освободится. Маттиа успокаивающе погладил ее по волосам и не стал сопротивляться, когда она мягко обвила его бедро ногой и привлекла ближе, так что он лег сверху, оперевшись на локти. Ливень захлестывал дом на сваях. До слуха Маттиа и Миранды доносился раскатистый шум океана. Ничего более приятного, чем ответная и добровольная ласка женщины, которая гвоздем засела ему в душу, Маттиа не ощущал, и эгоистично позволил себе, продрогшему, озябшему, ладно хотя бы умытому дождем от крови, расслабиться, но не насовсем. Какая-то часть него все еще была начеку. Руки его скользнули Миранде на ягодицы, погладив их поверх шелковой юбки, но девушка вдруг взялась за его кисти и сама повела вверх, выше, к своей груди, задирая его же теплый свитер. Маттиа ощутил, как до самого горла опалило ярким жаром, идущим из самой груди. Он распространился по всему телу так быстро, что острой болью откликнулась потяжелевшая после убийства голова. Удостовериться бы, что на пляже все в порядке, подумал он и прокрутил в уме, достаточно ли прибрался за собой. Да достаточно. Океан смоет следы костра, а остальное он утопил вместе с джипом. Он снял с Миранды свитер, повинуясь движениям ее рук, которыми она управляла им, отложив его в сторону, обвел всю ее, теперь обнаженную до пояса, долгим, внимательным взглядом. Каштановые волосы тяжело упали на спину и плечи, когда она сняла резинку и бережно натянула ее на запястье. И Маттиа затаил дыхание, опасливо прикрыв глаза тяжелыми веками, когда тонкие бледные пальцы расстегнули пряжку его ремня. Он видел, она не притворялась. Взгляд казался томным и далеким, на полных грудях поднялись и окрепли темные соски, из губ сорвался только короткий ровный вздох, когда она вынула его член, не позволяя раздеться до конца и не раздеваясь сама, и опустилась на него, убрав свои трусы в бок. Маттиа крепче ухватился за ее запястье и рванул к себе. Миранда выдохнула, упав ему на грудь. Он провел тыльной стороной ладони вдоль ее хребта, чувствуя позвонки, прощупывающиеся под кожей, но она взяла его за руку и сплела с ним пальцы, впечатав ее в матрас. С новым толчком Маттиа коротко сглотнул. Он хотел было коснуться девушки снова, но она только лишь обняла его лицо под подбородком своей израненной рукой, раздвинув большой и указательный пальцы, затем опустилась своей обнаженной грудью на его и снова поцеловала, двигая бедрами мягче и плавнее прежнего. Внутри она была влажной, очень влажной. «Я боялась», — произнесла она ему в губы, — «что ты убьешь и меня тоже». «Вовсе нет, я же говорил это много», — ему пришлось прерваться, когда она насадилась глубже. «Раз», — она покачала головой, заткнув ему рот еще одним поцелуем, и он понял, вдруг улыбнувшись, что она испугалась, скорее всего, наконец-то по-настоящему испугалась за свою жизнь. Так вот как оно работает, вот как одни люди подчиняются другим, если их сломать, она подставила его губам плечи и ключицы, обняв за шею, попросила сесть, и он легко это сделал, не снимая с себя. Миранда коротко охнула и повозилась, стиснув руки крепче и перебирая пальцами его волосы. Маттиа задвигался в ней теперь уже сам. Толчки оставались медленными, но обрели большую силу. Поцеловав Маттиа в висок, Миранда мягко спрятала его лицо у себя на груди, и пока чувствовала эту вязкую, тянущую ласку, обняла ладонью затылок и другую руку завела назад. Ливень дробно отскакивал от стекол, и Миранде показалось, волны снаружи вот-вот накроют их маленький дом. Особенно жестокий порыв ветра ударил в окна, когда Маттиа, чувствуя только подступающий волнами оргазм, вдруг ощутил пронзительную боль в спине, чуть ниже загривка. Он судорожно повел плечами и удивился, когда в глазах потемнело. Миранда оттолкнула его, слетела с рук, как птица, и бросилась прочь из комнаты. Маттиа упал на локоть. Он не сразу понял, почему реакция была такой заторможенной, но завел руку за спину и кое-как нащупал короткую витую рукоять столового ножа. Будь он хоть самую малость острее и войди чуть глубже, и он был бы не жилец. Но так острый, хотя и недостаточно, только ранил. «Ты», — выдохнул Маттиа, бледнее. Он встал, быстро вжикнул молнией джинсов. Ремень так и остался висеть незастегнутым по обе стороны. Упав ладонями на край прикованного столика, Маттиа подумал только о том, что девушка убежала. И потому, морщись и потянувшись далеко назад рукой, с трудом вынул нож, а вынув, уронил на пол и последовал сначала к брошенной в углу кровати аптечке. Далеко она не убежит. Снаружи шторм. Ключи от машины он держит при себе. По пляжу догонит ее быстро, а попытается скрыться в пролеске, ей же хуже. Маттиа, сжав челюсти, нащупал рану, достаточно глубокую, мать ее, и тампонировал, а затем заклеил широким бактерицидным пластырем. Он делал все неторопливо, но быстро и, натянув сухую футболку из комода, вышел вслед за Мирандой. Он знал только одно: она не сбежит, он ее догонит и вернет. Но когда вернет, прошлая жизнь с ним ей покажется раем. 17. Буря. Когда-то давно, когда Миранда была еще совсем ребенком, она потерялась в торговом центре. Все просто. Отпустила руку матери, пока та увлеченно разглядывала столовое серебро в одном из отделов универмага Миссис, и отошла к витрине полюбоваться на рождественские украшения. Огромное вращающееся чертово колесо, присыпанное снегом из ваты с блестящими искорками, и человечков, над которыми пролетал на своих санях огромный Санта с мешком подарков, толстопузый, в красной куртке, подпоясанный черным широким ремнем. Миранда скатилась вниз по лестнице и бросилась бежать, потому что от того, насколько быстрой она будет сейчас, зависела ее жизнь. Тяжелая грудь больно колыхалась в стороны, не сдерживаемая ни топом, ни бра. Кое-как прижав ее рукой к телу, Миранда подлетела к входной двери и дрожащими руками отодвинула щеколду, провернула замок. Вдруг оказалось, что дверь не поддалась. Миранда едва не разрыдалась в голос, толкнула ручку раз другой, но отступила. На кипенно-белом лице только щеки расцветили розовые пятна. Миранда выглядела очень нездоровой, совершенно несчастной. Дрожа, она с пару секунд пялилась на дверь, раздумывая, как поступить, когда услышала наверху тихий шум. «Я не вырубила его», — побелела она пуще прежнего и яростнее задергала ручку. Она не рассчитывала убить. Убить человека не так просто, как может показаться, тем более, если человек этот силен и вынослив, а ты не знаешь, как прикончить его с гарантией двумя, ну тремя ударами, а сколько нужно. Ведь он же не будет ждать, когда его забьют насмерть, он начнет отбиваться. Счет пошел на секунды. Миранда огромным усилием воли отсекла все эмоции, всю ту бурю, что бушевала на душе не хуже бури в океане. Словно ею управлял чей-то бесплотный голос, она открыла стенной шкаф, взяла длинный мужской плащ и надела его. Затем подошла к окну, отодвинула щеколду на нем, с треском присохшей на деревянных рамах краски, пошедшей трещинами, открыла створу и, сев на подоконник, перекинула босые ноги наружу. Последней мыслью прежде, чем спрыгнуть на холодный мокрый песок, было, жалко, не захватила обувь. Но в этот ад даже за собственной душой она не вернулась бы никогда. Тогда, потерявшись ребенком среди толпы взрослых, она поняла только одно: никто никого не ищет до тех пор, пока не хватится твой родной человек. Никто не смотрит под ноги и словно не видит маленькую девочку, растерянную и испуганную, возле витрины с рождественскими украшениями. Никому ни до чего нет дела. Общество порицает жестокость и безразличие. Общество их же и продуцирует. Это как токсичный газ от зашлакованных заводских труб. Как трупный яд, скопившийся в теле мертвеца. Все только говорят, что им не все равно, но правда в том, что даже мать взялась за поиски Миранды через 20 минут, когда насмотрелась на виллерейвский фарфор, и вдруг поняла, что дочка куда-то делась. Миранда неловко вывалилась из окна, упав на бок и ушибив бедро, не больно, но ощутимо. Удар был тупым, как короткий тычок, и несомненно, потом на коже разольется синяк. Миранда вскочила и, утопая в песке, побежала прочь от дома, не ориентируясь в показавшейся кромешной темноте. Штормовой океан ревел по левую руку, словно необузданное титаническое чудовище. Миранда взглянула туда, и волосы на загривке встали дыбом. Огромная черная полоса пространства до самого горизонта перекатывалась огромными валами, норовя нахлынуть на берег и снести Миранду в самую пучину. Волны угадывались только благодаря узкой пене, кипевшей в этом бушующем аду. Пятясь от дома и от берега прочь, девушка подалась наверх по косогору, между высокого песчаного колосника, к поросли дубов и кленов, к полосе берючины, к невысокому, но плотному терну. Песок под ногами был плотным и обжигающе ледяным. Вода лила с неба стеной, и Миранда вмиг промокла и продрогла, но холода не чувствовала, а зубами стучала от страха. В обуви ей было бы легче бежать, босые же ноги подламывались, стоило наступить на камень, кочку или острый обломок ветки. Миранда боялась изранить стопы. Куда она сбежит в таком случае? Но выбора не было, и даже самый слабый лунный свет не пробивался сквозь черные густые тучи. Видимо, удача была не на стороне беглянки. Кое-как вскарабкавшись повыше и ухватившись рукой за корни выступивших из песка и почвы старых деревьев, Миранда едва не ползком взобралась к дорожной насыпи, а там пересекла асфальт и бросилась в чащу, понимая, что на открытой местности Маттиа ее нагонит. Подавшись наугад, Миранда угодила в терн и тут же ощутила, как острые длинные шипы вонзились в кожу, и со вскриком отступила. На шее и порезанном лице выступила кровь, на предплечьях, которыми она заслонилась, тоже. От боли она вздохнула так глубоко, что по напряженному телу пробежала агонизирующая судорога, но прежде, чем ее накрыла паническая атака, даже сквозь шум дождя и рокот океана Миранда различила звук двигателя. «Это он», — лихорадочно подумала она и бросилась в бок, совсем как слепая, выставив руки вперед и нащупав вместо колючек широкие и острые, но не такие иглоподобные ветки. Ей удалось нырнуть в прогалину между ними и, кое-как согнувшись, с боем прорваться между ощетинившихся древесных веток. Ей бы уйти подальше от дороги. Она боялась, что, если Маттиа подымется выше и просветит всю эту местность фонарем или фарами, ее будет легко заметить. К подошвам липли мокрые и холодные листья и комья земли. Ветки больно посекли лицо, на них запутались волосы, и скальп обожгло, когда Миранда рванулась вперед и оставила среди их крючковатых пальцев клок волос. Руки, которыми она старалась закрыться, были исцарапаны и исколоты. Она не могла обернуться. Деревья и кустарники сомкнулись вокруг слишком тесно, лишний раз не пошевелиться, но слышала даже сквозь бурю непрерывный, ровный шум приближающейся машины. «Господи!» – прошептала Миранда, в страхе съежившись, «только не это». Чаща была непролазной, но спрятаться в ней было нелегко. Увидев впереди заросли раскидистого боярышника, Миранда что есть сил бросилась к ним, с треском ломая ветки. Вода заливала ее сверху, хлюпала под ногами. Ледяными руками Миранда раздвинула боярышниковую поросль, потому что слышала даже так шум колес по дороге, все ее чувства обострились. Она обратилась вслух и, вспоров кожу на руках маленькими тонкими шипами, со стоном повалилась за деревца, прямо на землю. В грязи и палой листве, содрогаясь от зыбкого ветра и сжимая в пальцах жижу под собой, она наблюдала, притаившись, как зверек, за машиной, медленно проехавшей мимо. Она из такого расстояния хорошо видела Маттиа и его профиль в опущенном окне. Лицо было бледным, мокрые волосы он убрал назад. Свет фар хищно разрезал мглу, и в нем внахлест лил дождь, сносимый порывами ветра. Маттиа зорко вглядывался в дорогу по обеим сторонам. Когда его бронко покатил шагах в 30 от Миранды, она перестала дышать. Заметит или нет, заметит или нет. Лежать на земле было холодно. Она уже почти не чувствовала тела. Из-за ливня все оно будто утратило силы и способность воспринимать какие-либо ощущения. И только когда Бронко поехал дальше, Миранда сделала тихий вдох. Она не сразу заметила острую боль в культе и задрожала от нее, только когда отступил первый шок. По руке текла кровь, убегая под рукав плаща. Свой обрубок, свою истерзанную рану она разбередила снова, а потом перевела взгляд выше и увидела, что два шипа впились ей в предплечье на другой руке, плотно войдя в кожу. И там, на земле, стиснув зубы и часто выдыхая теплый воздух, она с трудом вынула оба, наконец расплакавшись и не поняв, от чего именно. От боли, страха, холода, обиды или облегчения, что ей удалось сбежать. Был второй час ночи, и за чертой тихой и благополучной, читай, безразлично вязкой, как старая засахарившаяся патока, тихоокеанской рощи единственным признаком жизни был свет на автозаправочной станции с магазинчиком при ней. Он был не чета магазином на крупных заправках. Старый, крошечный, с молоденьким тощим парнишкой за кассой, одним из числа приезжих, нуждавшихся в подработке, магазин этот тем не менее пользовался спросом у проезжавших мимо путников и не самых благополучных компаний из тех, что не прочь проехаться от соседнего городка до рощи по ночной трассе и, закупившись пивом, засесть у себя в притоне на старых складах неподалеку. Джо Бернсдейл был из числа таких ребят. Ему было 24 года. Он работал на рыбацком судне в соседнем городе, Сильвертоне, и в свободное время любил запрыгнуть в тачку к кузену, Дикке, и покутить вместе с его друзьями. Они были ночными гонщиками и часто соревновались с другой молодежью на своих полуразбитых старых тачках. Потасканный ржаво-черный Бьюик Дикки выглядел как тачка со свалки, и внутри, заваленный мусором и пивными банками, был таким же. Туда, бывало, набьется человек по 8, так частенько делали, если брали с собой каких-нибудь девок, знакомых, незнакомых или вовсе подобранных с трассы, и усаживали их на колени. Там же, в Бьюике, с ними делали и кое-что другое. Сегодня из-за шторма вылазка в магазин была короткой. В этакой дыре, как здесь, на побережье, ни один магазин кроме заправки не работал, Так что Дикки, Джо, Нет и Херб, их уже подвыпившие друганы, приехали за пивом, чтобы укатить к себе на заброшенный склад. Дикки резко открыл перчаточный ящик, и оттуда ворохом посыпались Джо на колени и под ноги штрафные талоны. Взяв один и чиркнув зажигалкой, Джо подпалил краешек, достал из кармана сигарету и прикурил от полицейского талона с расползающейся под огнем синей печатью округа. А когда бумажка заполыхала в его пальцах, выкинул ее в окно. Она тут же облетела под ливнем черным сгоревшим кусочком. «Ну долго они там?» – недовольно пыхнул сигаретой Джо, поглядывая на небольшие грязные окна автозаправки. «Чего возится? Сходи сам и посмотри», – буркнул Дикки, скручивая косяк. «Да что-то не очень хочется наружу высовываться. Ты видел, что там? Унесет же нахрен как гребаную Элли. Ну не бзди тогда, сиди молча». Ласки между кузенами больно-то не было, тесной доброй дружбы – тоже. Они были двумя волчатами, воспитанными по-волчьи и логично выросшими в настоящих волков. Лениво обмахиваясь воротником гавайской рубашки, надетой поверх белой нательной майки, Джо, худощавый, но жилистый, с черными волосами, зализанными гелем назад, и лисьим узким лицом, красивым, как у скита Ульрихов только недавно отгремевшим крике, выставил локоть в окно и пускал сигаретный дымок наружу, когда мимо Бьюика, рассекая дождь и лужи, проехал черный «Бронко». Он сделал полукруг на стоянке и медленно завернул на заправку, остановившись возле самого входа. Оттуда вышел рослый и крепкий мужчина с волосами по плечи, в черной футболке и линялых голубых джинсах на низкой талии, потемневших от дождя. Он широко прошагал к магазину и толкнул дверь, но быстро убрался оттуда и, уперев в бока руки, заозирался, будто что-то искал. «Красивая тачка», затянувшись, заметил Джо. Дикки кивнул, возясь с магнитолой. Эта дрянь работала через раз, ее бы в ремонт отнести, но ни на что. С зарплаты грузчика не пошикуешь. Они смотрели из своей тачки, будто из засады, как мужик на Бронко укатил прочь. Выглядел он растерянным и злым одновременно, и Джо с удовольствием улыбнулся, когда подумал, что тому, кого он ищет, ну или то, возможно, эта вещь, хотя вряд ли, лучше бы найтись. Машина вспыхнула бледными огнями круглых фар. Водитель «Бронко» очень внимательно взглянул на мужчин в «Бьюике» и проехал мимо них, всматриваясь в лица. Поняв, что они не прячут то, что ему было нужно, по одним только выражениям, Маттиа всегда доверял собственному чутью, и оно его не подводило. Он уехал во свояси, и машина его исчезла в темноте, словно ее и не было, а потом случилось что-то неожиданное. Минутой двумя позже из лесополосы показался человек, так его было не разглядеть. Ливень слишком сильный, стоит стеной, и разобрать в нем что-либо очень трудно, но человек, девушка, это была девушка, выскочил прямо на дорогу. «Сегодня тут прямо людно», с усмешкой заметил Джо. Дикки опять кивнул, притом безразлично. Джо, более острый умом и любопытный, проследил за девушкой долгим неотрывным взглядом. Едва не поскальзываясь на мокром асфальте, она кое-как доковыляла до заправки, и только в слабом свете фонарей, светящих именно на парковке, Джо увидел, что девушка была босой и необычайно грязной. «Эй!» – толкнул он локтем Дикки и кивнул в ее сторону. Тот вяло взглянул на незнакомку. «Какая забавная штучка! Как думаешь, наркоманка?» Дикки присмотрелся, прищурив глаза. «Да, девушка еле плелась, а когда дошла до стены магазина, упала на нее ладонями, пытаясь отдышаться. Она прошла мимо их Бьюика, то ли нарочно, то ли правда не заметив. Хотя она была действительно очень грязной, некогда светлая юбка показалась Дикки незаношенной в лохмотья, да и плащ был хорошим. Такое чувство, что дамочка попала в какую-то аварию или ее выкинули из тачки на полном ходу. Единственное, что смущало его, кроме босых ног, остекленевший взгляд и рука с грязной повязкой. «Не, тем не менее», — сморщился Дикки, — «не думаю. Просто попала в какое-то дерьмо». И он не представлял, как в самую точку обозвал все происходящее с Мирандой одним словом. Джо наблюдал за тем, как девушка вошла в магазин, шатаясь, точно пьяная, и улыбнулся. В здешних местах таких, как она, гнали прочь, мало ли на трассах нищенок, проституток и попрошаек, и у всех них заготовлена жалостливая история. И правда, не прошло двух минут, как ее вытурили за дверь, притом сделал это кассир, и довольно грубо. У девушки сил совсем не осталось, так что, когда ее вывели за плечо и толкнули, она просто по инерции сделала пару шагов вперед и, остановившись под ливнем, спрятала лицо в руках и разрыдалась. Дикки отвел глаза. Он не терпел, когда дамочки плакали, но помогать этой не собирался. Еще чего, из магазина вышли Нет и Херб, при них было два ящика пива. Херб, высокий крепкий бородач, с веселой улыбкой поглядел на девушку и, подойдя к Бьюику, присвистнул, положил ящик на заднее сиденье и покрутил у виска пальцем. У нее под плащом ничего нет, поделился улыбчивый Нет, худощавый парень с русыми волосами, самый молодой из них. Клянусь, парни, голые сиськи, вот такие буфера. И он показал две внушительных округлости на месте своей плоской груди. Дикки хмыкнул и закурил. Херб умащивал второй ящик рядом с первым, когда Джо, открыв дверь, вышел из Бьюика, бросил окурок на землю и раздавил его носком кроссовка. «Пошли», — сказал он Ниду, и оба направились к девчонке. Та, кажется, ничего вокруг себя не замечала. Обнявши плечи, она мелко дрожала, но парням было неведомо, что не только от холода, от страха тоже. Джо делал шаг за шагом и приглядывался. Не наркоманка, точно. Кожа чистая, губы целые, без язвочек, и как алкоголичка она не выглядит. Скорее всего, умудрилась попасть в беду. Но ничего, Джо улыбнулся и окликнул. «Эй, дамочка!» От этих слов девушка вскинула подбородок, будто ее стегнули плетью. Она попятилась. Лужи захлюпали под ногами. «Я просто гляжу, ты тут одна и в таком виде», — сказал Джо. Нет, пошел чуть левее, а он чуть правее. Девушка интуитивно почувствовала, что ее окружают, и попятилась к магазину, а затем бросилась к двери, но ту заперли. «У тебя что-то стряслось, давай довезем до города», Нет приблизился к ней первым и отогнул воротник плаща. Девушка резко развернулась и ударила его по руке. Она уже знала, что будет дальше. Нет с ухмылкой взглянул на Джо, и Джо, свистнув Хербу, кивнул. «Что у тебя здесь?» Нет полез настойчивее. Только тогда Джо в неясном свете фонаря вдруг увидел, что под плащом ее руки испачканы в крови, а лицо порезано. Девушка издала пронзительный крик, когда Нет бросился к ней и сгреб в объятия, а затем перехватил поперек талии и попробовал оттащить к Бьюику. Но та брыкалась и, несмотря на то, что выглядела усталой и измученной, сдаваться не собиралась. Джо покачал головой, руки ей заломи. Он знал, что кассир не выйдет, чтобы помочь. Он уже выкинул заморашку из магазина, боясь, что та что-то украдет или испортит, и ради нее неприятности себе наживать не будет. Джо подошел к ней и резко схватил за волосы, отогнув назад голову. На длинной шее пульсировала жилка. Воротник плаща распустился, обнажил полную красивую грудь. Джо ощутил, что в штанах у него поднялось и окрепло. Девчонка была хорошо сложена, и судя по относительно чистому и почему-то голому телу, попросту попала в реальные неприятности. Интересно, какие? Впрочем, ему было все равно. Мало ли таких, как она, были им и его ребятами пользованы, а потом выкинуты где-то на трассе. «А вот эта телочка», — сказал Херб, ловко скрутив девушку. Та извивалась так яростно, что даже умудрилась легнуть Нида в живот. Нет с громкой руганью согнулся. «Брыкливая, мне нравится. Вроде не на веществах. Отпустите меня, идиоты!» — рявкнула девушка. Голос у нее был хриплым. Она, видимо, давно гуляла так под ливнем и простыла. «Он найдет меня и найдет вас, и убьет, убьет. Обязательно, дамочка», — ухмыльнулся Джо. «Тащи ее в тачку». «Нет». Улыбнувшись в темную бороду, Херб доволок ее до середины пути. Она отчаянно сопротивлялась. Исхитрившись, вся выгнулась, как припадочная, и цапнула его за предплечье. Херб, выругавшись от изумления, нежели от боли, ослабил хватку, и она попыталась было убежать, но Джо это пресек. Бам! Он врезал ей кулаком в челюсть, и голова у девушки откинулась назад, а сама она упала в руки Хербу. Плащ совсем развязался. Кроме юбки, на ней не было ничего. «Тащи», — спокойно сказал Джо и пошел к Бьюику. Херб и Нет скрутили девчонку под руки и поволокли за ним. Она надрывалась изо всех сил, что было бесполезно. Кругом на мили не души, а со стороны океана, где живут люди, ее тоже не расслышат. «Я Миранда Палм, Миранда Палм, я выжила в бойне в пансионе Сент-Лейк. Меня схватил маньяк, я сбежала от него. Пожалуйста». Часть слов она говорила не очень внятно. Щека быстро опухла после удара, и, когда Миранда шепелявила, мужчин разбирал смех. «Да-да, Джейсон Вурхис тебя трахал. Фредди Крюгер, Майкл Майерс, заткнись, сука». Джо открыл заднюю дверь Бьюика и перенес бутылки в багажник, готовя место для парней и их телочки. Та, в ужасе глядя на тачку, взвыла, будто ее вели на костер. «Нет, боже, нет, умоляю, нет, отпустите». Дикки меланхолично обернулся к ней, затем вышел из машины, глядя на бледное тело, по которому хлестал дождь. «Отпустим», — равнодушно сказал Джо. «Когда нас обслужишь, засовывай». «Нет», — сел первым. Херб толкнул девушку ему на руки. Она завизжала, когда Нет сжал ее как в тисках, посмеиваясь, и принялась громко звать на помощь. Это было, конечно, совершенно бесполезно. Херб сел рядом. Дикки и Джо на переднее сиденье. Девчонка вырывалась и кусалась, и пока ей не вмазали еще, не успокоилась. Бьюик отъехал от заправки и покатил по дороге прочь от Тихоокеанской рощи. Они были в пути ровно 5 минут 17 секунд, когда навстречу им неторопливо проехала та машина, черный Бронко. Джо уже позабыл о нем. Для всей четверки это было секундой, и они затолкали девчонку, чтоб она не мелькала в окне. Лил страшный ливень, небо набухло грозой, ветер крепчал еще сильнее. В такую видимость разглядеть ее было сродни чуду. Но она, увидев ту тачку, задрожала, побелела, вся сжалась. И спустя мгновение, сделав выбор, вдруг бросилась к окну из последних сил, впившись ногтями в лицо подскочившему от боли Неду, и закричала так пронзительно, что мужчины, все четверо, всполошились. «Маттиа! Маттиа!» Машины разминулись. Бронко уехал в сторону рощи. Бьюик, прочь из города. Нет, которому сука располосовала лицо, крыл ее всеми словами и дважды врезал кулаком в живот. Так, что она согнулась пополам и издала тихий сип. Дикки включил дальний свет. Видимость была почти нулевая, но они все равно гнали. По зеркалам в такую погоду никто не смотрел. Дикки этим не утруждался и в хорошую погоду. Девушка все не разгибалась, держась за живот. «Заглохни, дамочка», — сказал Джо и переглянулся с Дикки. Тот посмеивался. «Иначе в следующий раз я разобью тебе». Его слова потонули в визге шин, а затем кто-то стремительно обогнал их по встречной полосе и, вильнув вправо, вмазался в нос Бьюика. Бьюик был машиной крепкой, но на мокрой дороге и на большой скорости его занесло к обочине, а тачка упрямо врезалась еще раз, и на этот раз с такой силой, что старый Бьюик соскользнул в кювет, по счастью, неглубокий, и там, описав по сорной траве полукруг, остановился. Джо сильно ударился головой о стекло, Херба бросила вперед, аж на приборную панель. Под его телом согнулась, обняв себя за голову, девчонка. Неда пришибла лицом о сиденье Дикки, и он сломал нос. Теперь, вопил, обливаясь кровью, сам же Дикки. «Вот черт», — проронил Джо, утирая кровь с виска, глядя на Дикки, держащегося за грудь. Его сильно ударило о руль, и он едва слышно стонал, пытаясь сделать вдох. Опомниться им не дали. Джо пытался отодвинуть Херба, разбившего голову о лобовое стекло и оставившего на нем трещину, когда кто-то, тот ублюдок на Бронко, больше некому, разбил окно со стороны Дикки, и стекло осыпалось на него с громким звоном. В следующий миг Джо увидел из-под крови, заливавшей глаза, не лицо, чью-то жуткую маску, маску смерти, похожую на то, как в Библии изображают демонов. Страшнее всего были бесчеловечные глаза, самое выражение, неописуемое, Джо словно выжгли в мозгу. Еще мгновение, и ублюдок этот хватил чем-то Дикки по голове, а потом сунул руку, открыл дверь и выволок его наружу. Джо пытался оклематься и сквозь пелену отчаяния и страха смотрел, как его кузена убили в два жестоких удара битой по голове. Удары эти были нанесены с такой силой, что у Дикки треснул череп. «Мать твою», — выдохнул Джо и почему-то припомнил слова девчонки про маньяка. «Может, не врала?» Проверить Джо не успел. Он, крепкий разозленный мужчина, тот самый, что искал что-то, кого-то, на заправке, схватил за шкирку Херба и безо всяких усилий выволок из тачки. У Бьюика еще работал двигатель. Он встрял на кочку в кювете и одно колесо было высоко поднято. Мотор взахлеб ревел, словно океанский прибой, шумел ливень, и в темноте было почти не разобрать, что озверевший человек одним коротким жестом сломал Хербу шею. Тот, конечно, трепыхался, но его участь была предрешена. Когда это случилось, Джо открыл дверь и вывалился из машины в грязь и высокую траву. Отползая подальше от Бьюика, он увидел, что мужчина открыл дверь на заднее сиденье и залез туда. Секунд через 10 послышались невыносимые, душераздирающие крики Неда. «Это что же надо делать с человеком, чтобы он так орал?» «Нет», — сказал бы, что его забили ручкой биты до смерти, впечатывая ее с особым остервенением в лицо. Сломанный нос взорвался болью с первого же удара. Жестокий человек не останавливался. Он выбил Неду глаз, размозжил череп, вышиб зубы, искалечил, изуродовал до состояния куска мяса. Нет, мог только слабо сипеть и выдыхать кровавое облачко в воздух, и слепо отбивался, сметенный агонией как приливной волной, но тщетно. Его выволокли наружу, бросили в грязь, конец биты сунули ему в окровавленный рот с пеньками выбитых зубов, а потом продвинули биту дальше, и нет, задыхаясь и клокоча кровью, чувствовал, как она разрывает его рот и гортань. Джо уже давно перевернулся на живот и теперь полз по-пластунски. От страха он обмочился, у него отказали ноги. Рубашка-гавайка была вся измазана коричнево-черной жижей, грязью, сырой почвой. Он подтягивался на руках и отчаянно пытался скрыться в траве, надеясь, что его не найдут. Когда его схватили за лодыжку и с силой поволокли назад, к Бьюику, он заорал и попытался отбиться. Тогда ему здорово прилетело по голове. Стояла страшная темень, но он различил, что у человека, настигшего его, глаза горели как у дьявола. Дьявол этот, не дожидаясь, когда Джо очухается, в три мощных удара раздробил ему коленные чашечки, в три других – кисти рук. А затем, отмахавшись битой, схватил Джо, его тело пылало от нестерпимой боли, и подтащил к крутящемуся переднему колесу. «Нет», – простонал Джо, – «не надо». Он не видел улыбки, появившейся на лице мужчины, но Миранда видела. Упав на сиденье и прислонившись к нему, она плыла между сном и явью, и по виску ее стекала струйка крови. Но на душе было отчего-то в этот раз легко, когда Маттиа, ее личный страшный зверь, поддал газу, а потом поднес лицо Джо к колесу. Тот понял, что именно сейчас произойдет. Когда это случилось, и когда плоть и кровь, волосы и осколки черепа, ошметки мяса, брызнули в сторону от Маттиа, на траву и на машину, Миранда чувствовала себя легче перышка. Она даже не поняла, как он, вытерев руки тряпкой, найденной в тачке, заткнул ту за пояс джинсов и поднял ее, Миранду Палм, на руки. Он ничего ей не говорил, только вскарабкался наверх, где их ждал Бронко, а потом уложил на заднее сиденье и послушал пульс, запахнул в плащ, быстро сел за руль, развернулся к Тихоокеанской роще. Миранду покачивало, как в колыбели. Все ее тело охватил лихорадочный жар, ни капли пота не выступило на лбу или на теле. Огонь этот бушевал внутри нее, пожирая клетку за клеткой, и Миранда, провалившись в забытье, в последний миг едва посмотрела заплывшими глазами на Маттиа и улыбнулась. 18. Кто-то из них сгорит, а может быть оба. Август клонился к концу. Городок Тихоокеанская роща проживал его смирно и спокойно, но никого в этой глуши не удивило происшествие на окраине, на старой автозаправке. Кто-то прирезал осколком пивной бутылки молоденького юношу из неместных, приезжего, который работал в магазине. Жители двух прибрежных городков понимали, кем были эти уроды, ночные гонщики, здешние маргиналы, нелюди совершенно. Искалечили чужую жизнь и связались с такими же, как они, убийцами, насильниками, ублюдками. Двое были родственниками здешнего рыбака, сыном и племянником. Но даже он и его жена хорошо понимали, однажды они закончили бы именно так. Ребята ходили по лезвию бритвы, в этот раз они сорвались, и оно чиркнуло их по шеям. Вину за смерти приписали таким же, как они, бандитам из соседнего округа, с которыми четверка выясняла свои давние счеты буквально на днях, но доказать что-либо касаемо их причастности к убийству было невозможно. Сильный шторм и ливень смыли любые различимые улики, да и рыть землю носом ради кучки сволочей, которых копы сами хотели бы прибрать к рукам, никто не думал. Дело не закрыли, так не положено, но всем все и без того казалось ясным, и только двое знали, как все было. Правда, Миранда не могла бы многое рассказать о том, что было после того, как Маттиа забрал ее из пропахшего пивом и дымом Бьюика. Он добрался до заправки, зашел в старый, на ладан дышащий магазин, удостоверился, что был в нем один на один с продавцом, которого больше интересовал крохотный черно-белый телевизор с торчащей антенной, и, взяв с полки бутылку пива, разбил ее о кассовый стол. Тот ничего подобного от Маттиа не ожидал. Он знал Маттиа в лицо, потому что его автозаправка была ближе всех к океану, и Маттиа часто подкармливал там свой Бронко. Маттиа перемахнул к пареньку одним движением, а вторым рассек горло и вонзил стеклянную розетку в глаз. Кассир был чей-то ребенок, чья-то радость, родной человек, но Маттиа без колебаний оборвал его жизнь, проверил магазин на наличие камер. Даже смешно, что он это делал, он не раз заправлялся здесь и знал, что здесь нет не только камер, но и некоторых видов бензина, и вышел. Буря не стихла, Даже когда он добрался до пляжа, припарковал машину слегка помятой мордой в тупик своего импровизированного гаража, чтобы никто не заметил так сразу следов аварии, и занес Миранду в дом. Он запер двери на все засовы, все замки, а потом критически посмотрел на окна. Нужно предпринять меры посерьезнее, Щеколд. Конечно же, забивать окна смысла нет, это небезопасно, но что-то предстоит сделать, чтобы Миранда не сбежала так снова. Он поднялся с ней на второй этаж и задумчиво взглянул на лестницу, ведущую на чердак. Чердак маленький, темный, неуютный, но сбежать оттуда много сложнее, чем из спальни. Однако сможет ли он держать Миранду там, хочет ли? Он ответит на это позже, когда поймет, что с ней. Маттиа прошел к кровати, уложил девушку на нее. Простыни были смяты. Только несколько часов назад на них они занимались любовью. Маттиа провел языком по передним зубам, затем заметил на полу тот самый нож в собственной крови. Она пырнула его столовым ножом. Подумать только, какая храбрая. И поднял его, отложив на комод. Сейчас у него были заботы посерьезнее. Он набрал горячую ванну, вернулся к Миранде, раздел ее. Эту одежду лучше сжечь. На лице, руках, ногах, на теле он обнаружил множество порезов, глубоких и нет. На груди, у левого соска вспух след от человеческих зубов. Ее укусили. Кто из этих бешеных псов? Маттиа свирепо поднял взгляд в пустоту, перебрав в памяти, как расправился с каждым. Если бы он знал, что они ее кусали, били и стязали, их смерть была бы страшнее. То, что били, сомнений не осталось. У нее во рту, который Маттиа аккуратно приоткрыл, оказался почти выбит боковой зуб. У Маттиа сжалось сердце, губы сделались тоньше, глаза больше, темнее. Он нащупал ее челюсть, щека вспухла, ее сильно раздуло. Под глазом залег синяк. Уже во второй раз в жизни Маттиа ощутил такую ярость, что хотел убивать. До этого он убивал азарта ради. Теперь знал, что мог убить любого за нее. Руки тоже были покрыты длинными темными синяками. Маттиа приложил к ним пальцы. Вот что это такое. Следы чужих рук, которые остались на Миранде, как порочащие знаки на святыне. Чем больше он изучал, тем страшнее становились его глаза. Большая страшная гематома на чуть выпуклом, женственном животе, который он желал наполнять только собой, совсем разъярила. Маттиа быстро осмотрел ее там, но, к счастью, снасильничать над ней не успели. Он даже не подумал о том, что делал ей точно так же больно, так же насиловал и во сто крат сильнее пугал. Она была его Миранда. Все остальные, кто осмелится причинить ей вред, умрут. Это было единственное кредо, согласно которому теперь жил Маттиа. Он отнес ее в ванну, потому что так было быстрее помыть бесчувственное тело, а после обработать раны. Их оказалось много. Порезы и проникающие уколы, очевидно, оставленные иглами деревьев и кустарников, сквозь которые Миранда бежала. Умыв ее грязное, в крови лицо, Маттиа понял, что несколько шрамиков так и останутся с ней. Не навсегда, может, но надолго, и коснулся пальцами вспухшей багровой полосы под правым глазом и глубокого пореза на левой щеке. Он закончил с Мирандой, поднял ее, принес на кровати, насухо вытер, оставив там, на чистом большом полотенце. Постель стоило поменять, она была испачкана грязной одеждой и ногами. Маттиа живо обработал антисептиком все, что требовалось на теле Миранды. Затем, одев ее в тонкую майку на широких бретелях и собственные штаны для сна, переложил в кресло, чтобы быстро сменить простыню, подушки и одеяло. Измученный всей этой бытовой ерундой, охваченный заботами о Миранде, он не сразу вспомнил, что сам ранен, и рана его требует внимания. Позже, подумал он, так и не переодевшись из мокрых насквозь футболки и джинсов. Потом, сейчас была важна она, и важно было также сделать все быстро, пока Миранда не очнулась. Он устроил ее на чистой постели, уложил на подушку, накрыл свежим одеялом. Все это выглядело бы очень трогательно, ведь не каждая женщина удостоена такой нежной заботы, если бы после Маттиа не обвязал крепким узлом ее лодыжку и не зафиксировал на изножье кровати. Теперь у Маттиа появилось время для себя. Он торопливо стянул мокрую грязную одежду и сразу убрал ее в стиральную машинку. Затем, быстро приняв душ, снял пластырь, убрал тампонаду, заново обработал всю рану и закрыл. По его прикидке, чтобы зажить, ей понадобится не меньше 2-3 недель. Маттиа, вытерев полотенцем мокрые волосы, вдруг почувствовал помимо обычной свежести усталое недомогание. Он нашел в аптечке аспирин, выпил таблетку и понял, что не может держаться на ногах. Едва дойдя до кровати, он лег позади Миранды и мягко обнял ее со спины, уткнувшись носом в шею и вдыхая запах шампуня, мыла, ее волосы, кожи. Да, она сбежала. Да, он накажет ее. Да, он ей никогда больше не доверится. Но кто запретит ему любить ее так сильно, что хочется разорвать ее тело на куски и поглотить в себя, чтобы она навсегда осталась в нем? Никто, будь он на земле или будь он на небе. С этими мыслями, прижав к себе спящую Миранду, он уснул и сам. Утро принесло только беспокойство. Маттиа проснулся, готовый к новому сопротивлению и борьбе со своей беглянкой, а Миранды нет. Он не сразу понял, как так, и встревоженно ощупал ее пульс, учащенный и заполошный, а потом и почувствовал, немного заторможенный спросоньей после кровопотери, что она вся горит. «Только этого не хватало», — подумал Маттиа. Он раскрыл девушку, спрятанную под одеялом, и снова тщательно осмотрел с ног до головы, мягко ощупал каждую косточку, каждый дюйм тела, но не нашел никаких переломов, никаких открытых каналов инфекции, которые он бы не обработал и из-за которых мог бы подняться жар. Тогда он сделал самый доступный вывод из имеющихся. Попав под ливень, прячась от него на земле, набегавшись босой по ледяным лужам, она, конечно, простыла, учитывая тот плачевный факт, что Миранда и до побега сильно сбросила в весе, исхудала от стресса, и ее физическое и психическое здоровье было подорвано теми обстоятельствами, в которых она оказалась. Маттиа рассуждал трезво, как врач, делающий конкретный вывод согласно состоянию пациента. Он с тяжким вздохом коснулся ее лба ладонью и присел рядом, склонившись над Мирандой с волнением родителя, у которого заболело дитя. Его собственную руку жгла ее лихорадка. Лицо побледнело и немного отекло в целом, а с левой стороны, куда пришелся удар кулаком этого поганца, чьи мозги теперь размазало в кювете по земле, раздулось тоже, но уже сильно. Край верхней губы слева подернулся вверх и стал размытым, будто выцветшим, как контур картинки, размоченной водой. Миранда сегодня выглядела очень плохо. Из миловидной молодой девушки она стала ужасно непривлекательной, раны и усталость совсем ее не красили, да и не красили никого бы в реальной жизни, только если это не кинозвезда в фильме такого образца, где даже на пороге смерти красотка с высокой грудью и идеальным макияжем скорбно смаргивает слезы с оленьих глаз. Но так она даже больше нравилась Маттиа. Пригладив ей волосы и убрав их наверх, с разгоряченной шеей, он понял, что сегодня и еще несколько дней кряду его ждут серьезные хлопоты, но ради нее он был готов и похлопотать.